Еще в автомобиле Бивербрук заметил, что, на его взгляд, встреча была дружественной, больше того, дружественной чрезвычайной. Гарриман согласился с ним. Они вернулись к этим первым своим впечатлениям на другой день вечером, когда, как было условлено, состоялась вторая встреча. Внешне, как показалось Бивербруку, все обстояло так, как накануне, и тем не менее что-то незримое вторглось в настроение русских, встревожив их, а может быть, вооружив против гостей. Первая же минута встречи показала Бивербруку, что сегодняшний день во многом отличен от вчерашнего. Едва поздоровавшись со Сталиным, Бивербрук вручил ему письмо Черчилля. Англичанин сделал это не без торжественности, придав этому акту значение, на которое он, Бивербрук, только способен. Сталин принял конверт, повертел его, вскрыл, извлек письмо и, не развернув его, оставил лежать на столе, заговорив о том, что сегодняшнюю встречу он хотел бы посвятить обсуждению самого списка поставок. Разумеется, вторая встреча была труднее по самой своей сути. Если вчера речь шла об общих делах, это всегда легче, то сегодня надо было сообразовать список поставок, броня, которую Сталин просил накануне, самолеты, автомашины. Почему вы можете дать только 1000 тонн стальной брони для танков, когда страна производит свыше 50 миллионов тонн? Спросил Сталин, остановившись в 2 шагах от Гарримана. В течение всей встречи он почти не садился. Гарриман поднял на него глаза. Интонация, с которой был задан вопрос, не могла даже показаться корректной. Чтобы увеличить производство именно этого сорта стали, необходимо время, заметил Гарриман. Но возражения американца не были приняты во внимание. Надо только прибавить легирующие стали, был ответ. Каждая новая статья в списке являлась немалым препятствием. Оно преодолевалось не без труда, движение было замедленным, иногда оно останавливалось надолго. «Мы бы могли предложить броневики», — подал голос Гарриман, когда речь зашла о танках. «Броневики — ловушка, они нам не нужны», — сказал Сталин и зашагал вновь. Зашагал с такой силой, что воздух в комнате пришел в движение, и облако дыма, недвижимо стоящее посреди комнаты, колебнулось. «Но, может быть, русских устроят виллисы?» — возобновил разговор Гарриман. «Мы сможем предложить теперь же 5000 виллисов». «Виллисы — это хорошо», — согласился Сталин, однако и в этом случае большого восторга не выразил. Если Сталин сегодня задался целью строго дозировать внимание гостям, то он сделал это не без искусства. Ни одного абсолютного согласия, ни одной ободряющей фразы, ни одной шутки или улыбки, призванной поддержать температуру беседы и способствовать взаимопониманию. И ко всему этому письмо Черчилля, которое все еще продолжало лежать на столе без движения. Сталин как бы говорил этим: «Мы знаем цену всем вашим политесам и не переоцениваем их. Главное — в броне и в колючей проволоке, которую мы ждем от вас и которую вы могли бы поставить нам». Что же касается слов, вроде тех, с которыми наверняка обратился английский премьер в письме, лежащем на столе, то мы знаем им цену, знаем настолько, чтобы отнестись к этому письму более чем сдержанно, а вас сделать свидетелями этой сдержанности. «Может быть, нам надо встретиться еще и завтра», — сказал Бивербрук с несвойственной для него строгостью. В ходе этих 2 кремлевских встреч его юмор заметно иссяк. «Ну что ж, завтра так завтра», — сказал Сталин. Это, как отметил для себя Бивербрук, был единственный за весь вечер случай, когда на предложение гостей Сталин ответил согласием без оговорок. Гости собрались уходить. Молотов взглянул на стол и точно впервые увидел там письмо Черчилля. «Кстати, вот письмо премьера Черчилля», — заметил Молотов. «Да, письмо», — согласился Сталин, обратив взгляд на письмо британского премьера, которое продолжало лежать между чернильным прибором и пресс-папье, как было положено в начале встречи. «Да, письмо», — сказал Сталин и пододвинул его к себе. «Письмо сделало свое дело». Теперь ему можно было дать ход. Когда на следующий день утром Егор Иванович явился к Бивербруку в гостиницу «Националь», английский гость был невесел. Он стоял у окна своей комнаты и печально смотрел на Кремль. День был холодным, и багрянец осенних листьев Александровского сада, видимого из окна, казался тусклым. Через Манежную площадь шли войска, артиллерия на конной тяге, обоз с кухней, которая несла над площадью погасшую трубу, шеренги уже немолодых солдат, нестроенные, видимо, наспех обмундированные, с винтовками через плечо. Немцы сообщили сегодня утром, что конференции трех грозит провал. У плохой вести быстрые крылья.